Добрый день. Мы продолжаем встречу с доцентом ГИМО Ольгой Николаевной Четверяковой и говорим о трансгуманизме. То есть, основываясь на том, что это многослойное течение, то есть у него много различных форм, оно в процессе скрывалось, прикрывалось как бы различными названиями. То есть тогда давайте вернемся к началу, то есть когда начался трансгуманизм? Или с чего он начался, если можно? Ну, вот если говорить о трансгуманизме в узком смысле слова, так сказать, именно уже о том движении, которое мы имеем дело сегодня, причем говорю в узком смысле слова, потому что говорить, если в широком смысле, то фактически все оккультные движения с того момента, когда они зародились, сменились, изменить человеческую природу, преодолеть человеческую природу и добиться человеческого бессмертия. То есть вернуть человека в то состояние, в котором он пребывал в раю, Адам. Вот. Это в широком смысле слова. Поэтому это мы еще коснемся тоже. Но сейчас, значит, о трансгуманизме нынешнем, современном, как о движении, как о течении. Но вот надо сказать, что само слово трансгуманизм, оно впервые появилось у биолога-генетика Джулиана Хаксли, брата Олдоса Хаксли, который как раз не генетик, а евгеник, извините, он занимался именно евгеником. И был главой ЮНЕСКО. Евгеник, да, был главой ЮНЕСКО, потому и был поставлен главе ЮНЕСКО, что ЮНЕСКО должна была как раз объединить науку, образование и культуру для того, чтобы обеспечить единую систему образования для всего человечества, ну, на основе тех программ, которые должны были разработать они, а его в качестве ключевых двух фигур, которые он считал достаточно для того, чтобы человечество могло развиваться, это были Фрейд и это Дарвин. То есть, значит, Фрейд — это у нас подсознательное, да, начало человека. Это «разбудите в себе зверя» называется. Да. А Дарвин — это эволюция. Вот, опять-таки, эволюция, которая ведет к преодолению человеческой природы. То есть он изначально, когда стал во главе ЮНЕСКО, обозначил эти два направления, двух великих, так сказать, да, столпов, на которых все стоит, остальное то, что ему особенно не нужны были люди религиозного типа сознания, которых он говорит, таких людей мы вообще не должны допускать каким-либо органам управления, к системе образования и вообще, так сказать, ту сферу, от которой зависит действительно реально формирование человека. Ну, мы с вами в прошлой передаче не зря говорили о гностических корнях, то есть ЮНЕСКО до этого, в общем-то, был орденом розенкрейцеров. Совершенно верно. Да, то есть они просто таким образом нашли форму международной организации для того, чтобы иметь уже, оказывать влияние на, во всемирном масштабе. И главное, открыто. Вот, и я говорю, совершенно не случайно, что мы, наша страна вступила в эту организацию только после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, вот, в 1954 году, потому что Сталин, как человек в духовном плане, пребывающий в рамках православной культуры, прекрасно понимал, что это такое, что нельзя отдавать таким организациям на оптку фактически всю систему образования и культуры. Прекрасно это понимал. Вот, а дальше, когда началась интеграция в мировое сообщество при Хрущеве, двери оказались открыты, и вот именно с этого времени у нас началась перестройка и системы образования, и всей систем мировоззрения. Вот, это все закономерно. Так вот, значит, он использовал впервые это название трансгуманизм в одном из своих работ, имея в виду, что когда-нибудь человечество достигнет такой возможности, когда сможет уже преодолевать свою человеческую природу, но все-таки речь не шла о том, так сказать, да, что не будет человека как такового. То есть просто будут использованы скрытые возможности в трансчеловеке. Вот это он название бросил и сделал, что вот оно как бы в наибольшей степени подходит для того направления, вот, которое можем обозначить наши цели и задачи. Вот, а затем уже трансгуманизм появляется как реальное течение и учение. Это уже в 90-е годы, хотя основы для этого были заложены еще в 60-е, 70-е, как раз когда начался вот этот процесс массовой перестройки, вернее, перестройки массового сознания в результате формирования движения, оккультного движения New Age, вот, которое в итоге привело к тому, что стали меняться и социальные, политические парадигмы. И помним это, да, это культурные революции на Западе, это сексуальные революции на Западе. Вот это лозунги, значит, «бери от жизни все», и нет никаких ограничений, нет никаких запретов. Вот, то есть вот не случайно ключевым, значит, документом, ключевой работой New Age, которая была опубликована в 80-х годах, так называлась «заговор Водолея». Да. То есть речь идет на неком заговоре против вот этой вот истеблишмента, который как-то нынешнего, который как-то пытался обеспечить основу традиционной культуры. И вот тогда и начинаются вот эти годы, особенно в 70-е, очень активно формироваться различного рода кружки футурологов, которые объединяли и фантастов, и ученых, Естественно, это было все в Америке, естественно, это все было в Калифорнии, там же, откуда вышли и оккультизм, то есть и New Age, и сатанизм, там же, где у нас Силиконовая долина, и там же, где у нас Голливуд, все, так сказать, это концентрируется в одном месте, это такая целая единая система. И также тогда вот, и выделился из этого кружка как бы основоположник, считающийся именно основоположником этого трансгуманизма, футуролог Эсвен Диари, который изначально заявил следующим образом, какова их цель. Значит, наша цель — создать постчеловека, который будет представлять собой улучшение тела имплантантами, бесполость, искусственное размножение и распределение индивидуальности. Что значит распределение индивидуальности? Это значит, сознание личного человека будет пребывать в нескольких телах. В биологическом теле и в технологическом теле, то есть в компьютере, mm-hmm. да, информационном. Вот такие задачи были поставлены. А дальше, так сказать, да, это движение стало набирать силу, наоборот. Далее появляется такой футуролог, как Макс Мор, который создает институт энтропии, то есть это... Значит, степень живучести интеллекта, экстрапия, которым он считал, что можно не только остановить процесс старения, но добиться бессмертия человека и добиться фундаментального изменения сознания человека. Ну вот, и, наконец, в 1998 году формируется трансгуманистическая ассоциация, Всемирная ассоциация трансгуманизма, так она называлась, которая опубликовала свой документ, в котором, кроме того, что там излагались, каким образом они будут изменять человека с помощью вот этих всех новейших технологий, утверждалась еще очень важная вещь. Вот, и они это, так сказать, тоже подчеркнули, что мы должны утвердить право на фундаментальные изменения человека в нравственном отношении. То есть все те, кто будет протестовать против фундаментального изменения природы человека, так сказать, эти люди должны быть осуждены. Вот. То есть фактически они снимали все какие-либо нравственные табу, нет ограничений, да, для изменения. Делайте человеку, что хотите. Мы провозглашаем это право, да, проводить абсолютно любые эксперименты с человеческой природой. Я вспомнил, что у Джулиана Хаксли был еще брат Олдус Хаксли. Вот у него в новом дивном мире там христиане живут в резервациях, таких отведенных, и на них ездят смотреть ученые. Ну, дело в том, что да, что Джулиан Хаксли, он действовал, так сказать, под маркой такого ученого, международного чиновника, а Олдус Хаксли скрывал правду. Да, только в туристических романах, поскольку правда это была слишком страшна, и если, так сказать, да, тогда Джулио Хакс изложил свои планы таковым, как они есть, ну, конечно, я думаю, что просто человечество не было бы готово. Поэтому Олдус Хаксли должен был выполнять такую миссию. Он подготавливал, да, к тому, что эти вещи возможны. Но это вот по методу Авертона, да, естественно, социолога Авертона, то есть как вот сделать так, чтобы недопустимость стала, как, в конце концов, нормой. Вот эту роль выполнял Олдус Хаксли. Потому что когда ты об этом все время читаешь, когда ты видишь эти образы, ну вот как вот с этим делать? Мы когда говорим об окнах Авертона, это когда сначала идет провокация, потом это идет, как имеет место быть, как бы, а снятие вот этого порога, как бы восприятия, когда некая норма становится. Я знаю, что у нас очень многие говорят, что да это невозможно, да, то есть это никогда не случится. У нас все время утверждалось, что курящая женщина – это никогда невозможно. И обычно в учебниках по PR Relation как бы показывают, как очень быстро за 2 года, то есть там Эдвард Бернейс приучил курить, это стало нормой. Да, то есть, соответственно, человека можно приучить к чему угодно, он будет делать все, что ему скажут, и радоваться. Это да. Еще где-то лет 6 назад у меня были студенты, которые мы изучали в Голландию, Нидерланды, поэтому там эти все эксперименты как раз были очень хорошо. Да? Ну, вот и я всегда, естественно, давала свою критическую оценку, объясняла. А мне говорят: Ольга, ну зачем вы нам это говорите? Ну мы и так знаем, что это все нехорошо. И вообще, что вы так переживаете? Ну показывают и показывают. Ну и что? Ничего не будет. Я говорю: ну вы поймите, это с вами ничего не будет, потому что у вас одна система образования. У вас уже заложены соответствующие какие-то нравственные принципы. Правильно? Правильно. Вот. А для детей, которые сейчас это все смотрят, понимаете, неважно, понимаете, пропаганда, это не пропаганда, или просто показывают Боря Моисеева. Понимаете, везде концерты, афиши сейчас Боря Моисеева. Порог уже этого сексуального образования постоянно снижается, ровно для этого. Дети привыкают к тому, что это норма, и все, и, так сказать, и дальше уже не потому, что закон запрещает, а просто, так сказать, внутренний, да, голос, предиктор, вот, который управляется, опять-таки, извне, им скажет: все, вот здесь вот останавливаешься, и здесь не критикуй, это норма. И как бы, так сказать, ни было, какие бы законы сейчас вы не принимали, Да, понимаете, можно любые запреты накладывать. Но если, значит, вот этот порог, эта извращенность, она сквозь все щели, понимаете, всех инструментов культурных, которые, так сказать, да, с помощью которых нас образовывают, все это пролезает, то никакие законы не помогут. Но я хочу сказать, что да, это работа с внутренним цензом, потому что хорошо или плохо ребенок может понять, сравнивая с неким внутренним паттерном. То есть если он это не может сравнить, у него нет внутреннего паттерна, потому что у нас нормы объявлены без нормы, как в интернете. То есть ну, все норма, как бы, да. Все, абсолютно все нормально. Ведь Facebook на сегодняшний день предлагает 16 вариантов пола на выбор, то есть я не могу сфантазировать, какие там варианты есть, но как бы много, да, их там вариантов. Это же все тоже для детей предлагается. Нет, то есть потом, вот это вся информация доступна, да. Ты можешь войти и увидеть что угодно, как угодно, поэтому, да, интернет – это прекрасный инструмент, да, для… Говоря даже, вот, когда мы с вами говорили о сексуальной революции, то есть нельзя не обратить внимание вот о том, как прикрывалось оккультное содержание существующих изменений, что само слово «революция» носит астрологическое содержание, то есть оно в XVI веке появилось как понятие возврата планеты к своей точке, револьт, то есть это возвращение. Мы возвращаемся, вы сказали, к некому к образу андрогинного существа, именно возвращаемся, в том числе через сексуальную революцию. А мы же с вами в прошлой передаче говорили о неком олимпийских богах, вот, насколько я помню, Либера, богиня, это была богиня, освобождающая женщин от брачных уз на период сатурналей. Как бы, там на самом деле все достаточно действительно связано. Что я вам хочу предложить? Тогда, возможно, мы продолжим это на следующей беседе. Хорошо, давайте, какие-то, да, еще основы. Огромное вам спасибо. Не за что, да, спасибо вам. До свидания.